Рукопись Леонида. Часть четвертая. Глава первая. У Вернера. Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера. Она находилась в нескольких верстах от губернского города. Была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена. С необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних бараков, которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни стало, из-за жалования служащих и тому подобное. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым. Но меня все прелести земской лечебницы нисколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты. В третьем рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными одного скрывавшегося товарища. У меня, конечно, не было прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее и заметнее, чем у марсиан. Но для меня все это было совершенно безразлично. Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи, но заходил он только на минутку и ограничивался вопросом: «Не надо ли мне чего-нибудь? Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать», и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель, и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще. Мало-помалу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роще. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости. Это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе. Иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы. Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний. Слушая чириканье птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди, обречены на гибель. Раз как-то возле рощи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью. У него была мания величия, выдавая себя за урядника, очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя. И как Антей набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли. Глава вторая. Было, не было. Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет оснований не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне. Я хотел рассказать Вернеру историю совершенного мной убийства, но это представлялось мне страшно трудным. Вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были показаться очень странными, я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ. «Самое лучшее, если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать. Это не полезно для вашего выздоровления. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией, болезнью, при которой люди совершенно искренно приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспособляясь к их бреду, создает ложные воспоминания. Но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете, и поэтому лучше отложить ваш рассказ до того времени. Если бы этот разговор произошел несколько месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда моя душа уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно товарищам, и что самый факт его еще может законно подвергаться сомнению. Я стал думать о нем реже и меньше. Выздоровление пошло быстрее, только изредка возвращались приступы прежней тоски, и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Как-то раз, вспоминая его мнение о моем бреде, я попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя, из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице. С большим колебанием и явной неохотой он, однако, исполнил мою просьбу. Из большой груды истории болезни он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне. там говорилось о крестьянине, отдаленной глухой деревушке, которого нужда привела на заработки в столицу, на одну из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил, словно бы не в себе. Потом это прошло, и он жил и работал, как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая, упорная, и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг загрустил, стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка, и что вообще жил не по-божески. Затем он начал уже заговариваться. И его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищи, а также доброго инженера, тайно поддерживающего стачку, который и был повешен правительством. По случайности, я был близко знаком со всей историей стачки. Я тогда работал в столице. В действительности никакого предательства там не произошло. А добрый инженер не только не был казнен, но даже и не арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением. Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство, или, быть может, как говорил Вернер, это было приспособление моей памяти к бреду меланхолии. В то время все мои воспоминания о жизни среди марсиан были странно смутны и бледны, во многом даже отрывочны и неполны. И хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми ясными впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушные, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все было, и ничем это изменить нельзя. Но потом сомнения и софизмы возвращались. Они мне помогали отделаться от мысли о прошлом. Люди так охотно верят тому, что для них приятно. И хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам. Теперь я думаю, что без этого обманчивого самовнушения мое выздоровление не было бы ни таким быстрым, ни таким полным. Глава третья. Жизнь Родины. Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть неполезны для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в лечебницу. Из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду. И это, правду сказать, было для меня неинтересно. Я очень не люблю всего безнадежного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных, именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло. Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни Родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции. Он не подозревал того, что все это время я был оторван от Родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня. И он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям. А во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет. Все это хранилось в его кабинете, в лечебнице. Я должен был жить на политически необитаемом острове. Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине. Я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно. Вернер объяснил, что это еще преждевременно, и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету. Оставалось прибегать к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно. Он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось. Владимир был раньше рабочим. Малообразованный, почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец, почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже, но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним. Дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко. Медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составился маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические брошюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мной жизнь Родины за годы моего отсутствия. Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала, благодаря стремительности своего нападения, одержал большие победы, но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столковаться для подавления революции. Попытки эти были обеспечены в форму парламентской комедии. Они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров. Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть, наряду с кровавым подавлением крестьянства, попыталась часть его подкупить продажей земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный нигде в мире двойной террор сверху и снизу. Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долог и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно, жалеть было нечего, но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныния и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший предреволюционное время и начало борьбы, но не испытавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции. Я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалека. Приходилось, однако, ждать. Я понимал, как мучительно тяжела работа товарищей в этой обстановке. Но сам я не спешил идти туда, независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью. Во время долгих прогулок по роще мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты. Он казался мне благородным, милым ребенком, которому суждена такая же простая, непритязательно красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь. Славные жертвы намечает себе революция, и хорошую кровью окрашивает она свое пролетарское знамя. Но ни один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на земле, представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимся внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества. Глава 4. Конверт. Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зорницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце, и это пробуждение согревало мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни. В этом смутно жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом, и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми. Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия, когда всем будет слишком не до того, и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывающие сомнения в надежности этих расчетов, во мне зарождалась тревога и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить. В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно. И сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел, и опять-таки не в сад, а к себе в кабинет. И только через полчаса я увидел его в окно гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то, очевидно, по специальной просьбе, подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице. В этот раз, должно быть, получил письмо с запросами обо мне. От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно. Он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины. Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным. Скрытность Вернера неосновательна. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного. «Надо полагать, — сказал Владимир, — что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил. А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? — спросил я. «В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом», — отвечал Владимир. «Хорошо. В таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине». Владимир ушел и скоро вернулся. «Там нет никаких клочков», — сообщил он. «А вот что я нашел там. Конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня». Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня. Почерк. Нетти. Глава 5. Итоги. Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нетти была на земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса, и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нетти, и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории. Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нетти. Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым, на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем, позаботится о том, чтобы она была напечатана. Конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощание. По мере того, как я писал эти воспоминания, прошлое прояснялось передо мной. Хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги. Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор? Я вспоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нетти внушала мне беспредельную веру в свои силы. «Каким образом, — спросил я, — вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?» «Выбор был не так уж обширен, — отвечал он. Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями научно-революционного социализма. Все другие мировоззрения отстоят гораздо дальше от нашего мира». «Хорошо, но ведь и среди этого течения вы встречали людей, несомненно, гораздо более сильных, одаренных, чем я. Вы встречали того, кого мы в шутку называем «старцем горы». Вы знали товарища поэта?» «Да, я внимательно наблюдал их. Но старец горы — это человек исключительно борьбы и революции. Наша обстановка ему совершенно не подходит. Он человек железный, а железные люди не гибки. В них много стихийного консерватизма. Что же касается поэта, у него не хватило бы здоровья. Он чересчур много пережил, скитаясь по всем слоям вашего мира, чтобы ему легко было пережить еще переход к нашему. Кроме того, оба они, и политический вождь, и художник слова, к которому прислушиваются миллионы, слишком необходимы для той борьбы, которая теперь у вас ведется. Последнее соображение для меня вполне убедительно, но в таком случае я напомню вам о философе Мирском. Его профессиональная привычка становиться на самые различные точки зрения, сравнивать и примерять их, мне кажется, очень облегчила бы для него трудности дела. Да, но ведь он человек, главным образом отвлеченный мыслью. Пережить новое существование чувством и волею, для этого едва ли у него достаточно душевной свежести. Он произвел на меня впечатление даже несколько утомленного человека, а это, вы понимаете, наибольшее препятствие. Пустак, но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли бы всего легче найти то, чего вам было надо? Да, искать там было бы всего вернее, но у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым — широкого, разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону. Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обоих культур составляет необходимую пропасть для отдельной личности, и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьезное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение, то, которое касалось товарищей рабочих. На чем именно я потерпел крушение? Но в первый раз это произошло таким образом, что Нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопило мое сознание и размыли линии его берегов. С помощью Нетти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли сам кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для натуры, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным. Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что, хотя ему пришлось бы больше учиться вновь, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего. Мне кажется, что да. Я думаю, что Мэнни тут пал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития. Во второй раз то, обо что разбилось мои душевные... Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый характер той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом. Меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь Стерни, грубо выразившая всю несоизмеримость двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, которое тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки, не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллигента, всегда 9/10 своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя, в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться слабее и мягче для человека 9/10 своей трудовой жизни, переживающего хотя бы примитивной, неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников. Мне кажется, что это так, и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении. А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями. То, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы. То, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нетти. Бесспорно, любовь Нетти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылкого воображения. Но такая ошибка оказалась возможна. Этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один, невиданно прекрасный и стройный. А сам я? Но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу. Я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен. Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду. Вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ. Да здравствует новая, лучшая жизнь. И привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэт.